Наутро большая часть сотрудников фирмы была отправлена в Киев. Надо же кому-нибудь и работать. А для десятка менеджеров среднего и высшего звена праздник должен был продолжиться на теплоходе. «Морская прогулка, Янис, не очень-то меня привлекает», — отказалась Вера от приглашения. «Вы не любите морские прогулки?» — удивился Пылдма. «Я помню, что вы яхтсмен, а вот у меня морская болезнь». Вера немного покривила душой. Ей просто не хотелось участвовать в продолжении корпоративной пати. Юрий уехал, и можно было посвятить еще целый день знакомству с городом. Побродить по улицам, заглянуть во дворы, посидеть на бульваре у моря. Словом, увидеть все то, чего не успела рассмотреть вчера. «Хотите, я стану вашим гидом?» — неожиданно предложил Янис, словно прочитав ее мысли. «А как же теплоход?» «Это просто. Меня заменит Костя. А мы с вами убежим. Как школьники, сбежим с уроков». В треугольных глазах Яниса заплясали озорные искорки. Так они и сделали. Янис оказался действительно отличным гидом. Он мало говорил, а больше показывал. Вот обычный одесский двор, каких здесь сотни. Почему-то хочется непременно войти внутрь. В центре двора, окруженного плотным кольцом старых домов, стоит фонтан с грязноватой статуей Аполлона. Фонтан явно давно уже не работает. Обнаженный греческий бог, покровитель искусств, служит здесь, как это ни странно, хозяйственным целям. Через весь двор тянутся бельевые веревки, на которых сушится белье, нательное и постельное. И одна из веревок привязана к причинному месту Аполлона. И это вовсе не какое-то там озорство и не вандализм, боже упаси. Просто статуя выполняет практическую функцию. Ну, как столб на бульваре. Не было бы удобной статуи с удобным выступом, протянули бы веревку между деревьями и сушили бы на ней штаны. А так привязали к Аполлону и сушат. На лице Веры появляется улыбка. Ну вот, город и успокаивает ее ноющую душу. Они выходят на угол улицы с названием из прежнего времени «Советской армии» и видят обычную аптеку. Здесь двойные двери с окошком для выдачи лекарств ночью, когда аптека дежурит. На двери у кнопки звонка табличка «Уже слышу, уже иду». И снова город заставляет грустную гостью улыбнуться. «Теперь, Вера, я вас приглашаю в самый необычный музей в мире, музей одного кота». «Ведите», — смеется женщина, уже заранее предвкушая интересное зрелище. Они останавливаются на Греческой площади и вникают в историю одесского кота Василия. «Представьте себе», — с удовольствием рассказывает Янис, «вот на этой самой шелковице объявился кот, а поскольку с дерева он категорически отказывался слезать, еду ему сердобольные одесситы подавали прямо наверх. Чтобы дождик кота не мочил, домик на ветке построили. Нашлись такие умельцы». «А как же они наверх еду отправляли? Карабкались по ветвям, что ли?» «Нет, здесь восторжествовала техническая смекалка. Наладили веревочный лифт для бесперебойной подачи питания. Тут и человек позавидует. Кот уже давно, как говорится, почил в бозе, но домик с колоннами, вон, видите, наверху, и пластмассовой табличкой с гордой надписью «Кот Вася» остался. Теперь на Греческую площадь приходит поглядеть на дом-музей кота Васи. А знаете, Вера, здесь есть памятник Рабиновичу». «Это какому Рабиновичу?» «Ну, тому самому, из анекдотов». «Вы меня разыгрываете», — удивляется Вера. «Ничуть? Идемте». Он ведет ее во двор литературного музея. Там действительно стоит маленький памятник Рабиновичу, бессмертному герою анекдотов. Пылдма рассказывает, что этот маленький и, на первый взгляд, вроде бы шуточный памятник создал талантливый грузинский режиссер и художник Ризо Габриадзе. Крохотный человечек с птичьим профилем, одетый в затрапезное пальтецо, смотрит вверх, словно пытается услышать ответ на риторический вопрос. Рядом с ним чемоданы. Пожалуй, это самый немонументальный монумент маленького человека. Памятник самой Одессе. По крайней мере, той ее части, которая расселилась по всему миру. Выйдя из музейного дворика, они идут к морвокзалу. Их взгляду открывается скульптура Эрнста Неизвестного. крепкий золотой младенец Бутуз внутри золотого цветка. Самый точный образ города, которому всего 200 с небольшим. С точки зрения других городов, насчитывающих тысячелетия, Одесса – юная девочка. Вера всей душой чувствует в ней задоры юности, солнечность улыбки и живость южанки. А еще она чувствует, как оттаивает тяжелый ледяной ком в ее душе, как начинает светиться маленькое солнышко в соленой морской воде. На одной из летних террас кафе они замечают знакомых. Артем Сирик сидит вместе с пожилым, по-восточному красивым человеком. Они галантно поднимаются, приглашая Веру и Яниса за свой столик. Артем знакомит Веру Алексеевну со своим собеседником. Гурген Арменович Карапетян, директор сети ресторанов кавказской кухни. Армянин, очень крупный, с роскошной шевелюрой седых волос. Целует Верину руку. Он щелкает пальцами, и возле них мгновенно появляется официантка с меню. Пока приносят еду, Артем сообщает Карапетяну, что это та самая Вера Алексеевна Лученко, которая предложила организовать сеть рыбных кафе-закусочных вдоль пляжей. Именно для обсуждения этой грандиозной идеи остались на берегу клиент-менеджер «Океан Импекса» и директор сети ресторанов. Гурген Арменович рассыпается в комплиментах по адресу женщины. «Я как тот муж из анекдота, который все узнает последним». Пылдма смеется. «Вы тут с нашим самым уважаемым партнером строите новые маркетинговые стратегии, а я при этом ничего не знаю». «Не вы ли учили нас, Янис Раймондович? Сначала проработай вопрос, а уж потом докладывай. Вы же всегда говорите, не приходите ко мне с сырой идеей. Сырую рыбу едят только японцы», — оправдывался Артем. «Да ладно тебе», — махнул загорелой крупной ладонью прибалт. «Мне утром Бойко все доложил». Под кофеек мужчины принялись обсуждать технические стороны будущего проекта. Вокруг Веры зазвучало множество неизвестных слов, для нее почти иностранных. А ей стало от чего-то тревожно. Она осталась наедине со своими чувствами, и ей совсем не нравилось то, что она снова краем глаза заметила быстрых черных птиц, похожих на стаю ворон или грачей. Вера по очереди стала смотреть на беседующих. При взгляде на Яниса и на Артема птицы исчезали. Они появлялись, лишь когда она смотрела на Карапетяна. Такой же промельк черных птиц она уловила, когда те двое мальчишек-журналистов пытались сфотографировать их с Юрием семейной разборки. А может, это признак ее раздражения? Может, устала и пора домой? И хотя Вера по прошлому опыту уже точно знала, что птицы эти — предвестники чьей-то скорой смерти, ей так не хотелось, чтобы страшные предощущения сбылись. «Значит, ты, Вера, в очередной 125-й раз оказываешься втянутой в какую-то темную историю. Как всегда рядом с тобой происходит нечто загадочно-криминальное, клубится именно вокруг твоей скромной персоны. И Юра вновь мог бы станцевать на костях твоих принципов, крича: «Я смертельно устал от того, что ты не можешь жить спокойно. Всем помогаешь, во все вникаешь, везде найдешь проблемы на свою голову. Каждый покойник, который скончался в радиусе 20 километров от нашего дома, обязательно оказывается твоим знакомым, и тебе непременно нужно восстановить справедливость». Но как же иначе, если столько лет жить в шкуре психотерапевта и не вылезать из нее? Тут уж, как говорится, назвался шампиньоном, полезая в редикюль. Люди идут к тебе, ты их слушаешь и лечишь, молчишь и внимаешь, советуешь и внушаешь, а они сгущают вокруг тебя свою обратную связь, приносят свои жизненные истории и переживания. А если не приносят? Пожалуйста, вот они, сами несутся к тебе, эти истории. Настигают, увлекают, и уже не остановить поворота картонной трубы калейдоскопа. Черные птицы. Как хорошо было бы хоть раз в жизни обмануться. Но в глубине души Вера точно знала, эти предвестники несчастья никогда не ошибаются. Почему так случается, что вполне респектабельные внешние люди порой совершают странные поступки? Вот, например, Юрий Лученко. Взял да и затащил к себе домой первого встречного, почти бомжа. Ну хорошо, не совсем первого встречного, бывшего школьного приятеля. Но все равно странно как-то. Он встретил его вечером следующего дня после своего поспешного возвращения из Одессы. В подворотне дома Юрий не обратил внимания на фигуру в засаленном рваном спортивном костюме у мусорных баков. Он не стал бы вглядываться в человека. Мало ли их таких странных, то совсем опустившихся, то на вид вполне нормальных, роются в мусорниках. Но существо в спортивном костюме попросило у Юрия закурить. Тот прислушался. Хриплый голос и легкая картавость показались ему знакомыми. Юрий внимательно всмотрелся в лицо мусорщика и присвистнул. «Зуй! Борька Зуев, ты что ли?» Названный Зуем ответил не сразу, вцепившись сощуренным взглядом в собеседника. Закурил выданную сигарету и скривился в гримасе. «Я-то Зуй, а вот ты что за перец?» «Да ты что, не узнал? Лученко я! Мы с тобой до 8 класса в 36-й школе вместе штаны протирали!» «А-а-а!» — выдохнул клуб дыма Зуй. По его скомканному лицу трудно было понять, узнал ли он школьного товарища. Но когда Юрий пригласил его домой, оживился, засуетился, поднял с земли веер своих пакетов и мелкими шагами засеменил вслед. Зинаида Григорьевна, мать Юры, 60-летняя женщина с крепким туловищем, на коротких, кривеньких, но мощных ножках, хлопотала возле плиты, разогревала позавчерашнюю котлету, так, словно сражалась с классовым врагом. Она выглядела, как старенькая девочка-пятиклассница. Низенький рост, прямые седые волосы, строгое лицо. Ну, просто гипсовая пионерка с барабаном. Плохо одетый и дурно пахнущий гость ее не смутил. Если Юрочка привел, значит, так надо. Да и у бабы Зины, как называли ее знакомые соседи, было плохо с обонянием. Она почти не чувствовала запахов. Вечно все у нее пригорало, и все было с душком. Пока Зуй с азартом, не евший неделю дворняги, поглощал котлеты и попивал дешевый портвейн, Юрий пытался наладить светскую беседу. «Кого-нибудь из наших встречал?» — спросил он у гостя. «Кого это из наших?» — не понял Зуй. «Одноклассников, одноклассниц». «Они встреч не назначали, да и мне не интересно». Собирая крошки хлеба в щепотку и отправляя их в рот, ответил бомж. «Ну а как же школа? Детство наше босоногое!» — дожимал свою линию хозяин дома. «А чего в них хорошего?» — спросил гость, и Юрий запнулся. «Борис, а чем вы сейчас занимаетесь?» — решила поддержать разговор Зинаида Григорьевна. Зуев ухмыльнулся, показав желтые прокуренные зубы, и отчитался. «Дозвольте доложить. Нищенствую, побираюсь». Повисла неловкая пауза. Мать с сыном не знали, о чем еще можно говорить с гостем. «А где молодая хозяйка?» — разрядил гость тишину. «На презентациях!» — ядовито процедила баба Зина. «Мама, ну сколько раз тебе повторять? Не презентация, а презентация!» Юрий принялся объяснять Борису, что супруга часто посещает всевозможные презентации и корпоративные вечеринки. И сейчас вот тоже. Чем больше он рассказывал о Вере, тем сильнее нарастало его раздражение. «Чего же ты, Юрик, не ходишь с ней? Или жена тебя не берет с собой?» — язвительно поинтересовался Зуев. Юрию было неприятно вспоминать изгнание из Одессы. Однако излить душу новому человеку очень хотелось. Поэтому он налил еще портвейна, выпил, закусил винегретом из железной мисочки. Мать не любила лишний раз пачкать тарелки и решил поделиться наболевшим. «Ты женат?» — спросил он. «Попробовал семейной жизни», — уклончиво ответил Зуев. «Значит, поймешь». «Чего именно?» Это Зуй трудно объяснить, — поскреб лысеющую макушку Юрий. «Да нечего тут объяснять», — махнула кухонным полотенцем его мать и, усевшись на табуретку, разъяснила свое отношение к невестке. «Она несемейственная, вот и все». «Что это значит, несемейственная?» «Борис, вы как Юрочкин одноклассник знаете. Он ведь всегда был очень домашним мальчиком. Все в дом, все в семью. Друзья у нас постоянно собирались. А она совсем другая». «Ну да». Зуй что-то не припоминал, когда это у Юрки, Лученко, собирались ребята из класса. Однако подыграл. «Нелюдимая, что ли?» «Наоборот, слишком любимая», — вступил со своей арией хозяин дома. «Знаешь, что ей интереснее всего? Ни дом, ни семья, ни муж, ни дочь и даже не свекровь. Для нее главная работа. Уразумел? Она у нас ударник капиталистического труда. Хлебом не корми, дай только из дома удрать, да на работе повкалывать». «Она что, у тебя бизнесменша?» «Нет. Мадам у нас докторша. Она психов лечит». «Скоро сама психом станет», — объявила свекровь. «Психиатр?» — уточнил Зуй. «Теперь они себя называют психотерапевтами и психоаналитиками. Во как!» После нескольких стаканов портвейна Юрий совсем забыл, что мадам с ним давно рассталась, и теперь, вернувшись на свою жилплощадь, была только соседкой. Он чувствовал себя особенно несчастным и нуждался в моральной поддержке школьного товарища. «Ты прикинь, Борька, ей в 100 раз интереснее лечить какого-нибудь психа, чем заботиться о собственном муже. Муж — это так, пустое место, а вот психи, пациенты — это совсем другое дело. Жена должна вести хозяйство», — проповедовала со своей табуретки баба Зина. «Мужа обихаживать, свекрови помогать, дочерью заниматься, а она домой только на ночевку приходит». Верка даже не пытается скрыть, что для нее работа важнее, чем... Юрий поискал нужное слово, но, не найдя, сокрушенно махнул рукой. «Работа для нее все», —